«Привет, дорогой! А я как раз собралась уходить». Я был поражен. «Воскресенье? Ты уходишь куда-то в воскресенье?» «Я иду в клуб вместе с тетушкой Этель. Мы там разучиваем ковбойские танцы». «Ковбойские танцы?» «Но я думал, что мы вместе посмотрим телевизор». «Ой, Гарри!» — рассмеялась мама. «Я смогу смотреть телевизор сколько угодно, когда умру». Тут раздался звонок в дверь, и в прихожую вошла 70-летняя соседка в ковбойском наряде. Вместо привычного кардигана, юбки в цветочек и удобных босоножек, тетушка Этель была одета в жилетку, расшитую блестками и бахромой. На ней также имелись ковбойские сапоги и шляпа. «Привет, дорогой Гарри! Пойдешь с нами танцевать?» «Ты потрясающе выглядишь, Этель!» — воскликнула моя мать. «Энни, детка, где твой пистолет?» «Скорее, бабка, где твой пистолет?» И они обе, не сдержавшись, расхохотались. «Этель там уже была. У нее есть кое-какой опыт, правда, Этель?» Тетушка Этель скромно улыбнулась. «Я разучила такие фигуры, как легкое скольжение, притопы и безумные ножки. Но у меня еще плохо получается танец ча-ча-ча и шурчащий клевер». Она начала неуклюже пританцовывать по гостиной, чуть не опрокинув зеленый пуф. «Шаг прямо левый с переносом тела, затем слегка согнуть правое колено, поворачивая ступню из стороны в сторону. Теперь поднять правое колено чуть выше». «Это твой танец, ча-ча-ча, Этель?» «Нет, дорогой, это клевер. Больше того, скажу тебе, что это очень хорошо помогает от прострела в спине». Я посмотрел на тетушку Этель, потом на свою мать. «Не может быть, чтобы ты отправилась в таком наряде», — сказал я, обращаясь к ней. Но мне не стоило беспокоиться. Моя мать собиралась сначала просто пойти и посмотреть, понравится ли ей это, а потом уж думать о покупке ковбойского костюма. Я вышел вместе с ними из дома, и только когда тетушка Этель уже подъезжала на своем Ниссане к воротам, моя мать повернулась ко мне. «Он вернется к тебе, дорогой. Не тоскуй. Мы его вернем». «Ты думаешь?» «Я не очень уверен в этом, мам. Всем детям нужен отец. В твое время все было по-другому. Сейчас отцы уже не значат так много для детей, как раньше. Каждому ребенку нужны оба родителя, дорогой, поверь мне. Танго танцуют вдвоем». У меня не хватило духу напомнить маме, что сейчас уже никто не танцует танго, даже она. Тетушка Этель посигналила и опустила стекло машины. «Кибитка подана». Домой я вернулся уже около полуночи. В кровати было тесно. Пегги спала в обнимку со своей мамой, посасывая во сне большой палец. Ее темные волосы прилипли ко лбу, отчего казалось, что девочку мучает лихорадка. «Ей приснился страшный сон», — прошептала Сид. «Что-то про ее папу, который упал с мотоцикла. Она сейчас уснет покрепче, и я отнесу ее в детскую». «Ничего, пусть спит здесь. Ты не возражаешь, милый? Без проблем». Я поцеловал свою жену и отправился спать на диван. Я действительно не возражал. Сегодня ночью Пегги нуждалась в своей маме. Лежа в одиночестве на диване, мне не нужно было беспокоиться о том, что Пегги может проснуться среди ночи, или о том, что Сид слишком устала, чтобы заниматься сексом, или что я натянул на себя все одеяло. Здесь некого было обнять, но никто и не станет нарушать мой сон. Что-то в этом есть, спать на диване. К этому привыкаешь. Тебе необходимо как-то вернуть романтичность в свою жизнь».